Глава 20. Первые секунды напряжения не отпускало Игната. Казалось, вот сейчас что-то произойдет, божок появится вновь, а бой продолжится. Только осмотрев все несколько раз, Хаосит понял, что битва действительно закончилась. «Ох...» Медленно выдохнул он, выпуская пар. «Это было тяжко». Подземный чертог превратился в полуобвалившуюся выжженную пещеру. Растрескавшиеся от перепадов температуры стены только чудом удерживались от обвала. В центре, куда пришлась последняя атака Игната, все полыхало жаром. «Надо как-то охладить это все, но не похоронить себя», — подумал Игнат. Он начал медленно подавать аспект холода, чтобы резкий перепад температур не усугубил разрушение. Понадобилось полчаса, чтобы охладить все до приемлемых температур. Помещение подозрительно потрескивало, но вроде держалось. Наконец, справившись, Игнат направился ближе к эпицентру последнего боя. Здесь образовался небольшой котлован, в углублении которого еще тлели останки уничтоженных монстров. От зверобога остался лишь скелет с обугленными кусками плоти. Кости, будто сделанные из какого-то кристалла, мерцали тускло-малиновым светом от высокой температуры. «Надо будет отправить сюда людей, чтобы забрали это», — подумал Игнат. «Кости башка должны иметь ценность». Он перевел взгляд на грудную клетку. Под защитой ее толстых ребер находилось что-то похожее на звездочку, мерцающую нежным жемчужным светом. Игнат тут же применил идентификацию. «Эссенция жизни. Очищенное средоточие первостихии жизни». «Однозначно ценная штука», — подумал Игнат. «Но пастырь мне говорил, что, убивая Бога, можно получить его кровь. И где она?» Может быть, чудесную божественную кровь получали каким-то особым образом? А может, зверобожок оказался просто слишком слаб? Сейчас гадать об этом не имело смысла. Продолжая осмотр останков, Игнат зацепился взглядом за массивный рогатый череп. Заметив свет в глазницах, он подумал, что это остатки тлеющей плоти, но, приглядевшись, понял, что ошибся. «Ментально-энергетический фрагмент». Пучок энергии, несущий в себе фрагменты памяти и личности владельца. «Фрагмент памяти Бога», — присвистнул Игнат. «Ценность этой штуки мне еще предстоит оценить». Убедившись, что труп башка больше ничего в себе не содержит, он перевел взгляд на второго участника боя. Некроконструкт оставался для Игната загадкой. Мужчина, к сожалению, так и не улучил возможности сконцентрироваться и применить идентификацию. Сейчас от монстра остался лишь черный, смоленисто-жирный след. Странная субстанция выглядела текучей, будто находящейся в постоянном движении. Игнат сначала подумал, что не полностью добил монстра, но чувство опасности молчало. Не торопясь подходить, он применил идентификацию. «Останки, напитанные частицей первозданной смерти». «Похоже, сам некроконструкт все же был уничтожен», — подумал Игнат. Но его относящаяся к первостихии суть осталась. Он сделал еще несколько шагов к уничтоженному монстру, как ощутил необычное оживление венома. Симбионт затрепыхался. Его щупальца потянулись к останкам. «А ну стоять!» — подал резкий ментальный приказ Игнат. Веном послушно замер. Но человек все еще ощущал его настойчивое желание. Симбионт неистово хотел поглотить останки, но хозяин не спешил позволять ему это. В первую очередь надо было подумать, может ли это нести какую-то опасность. «Я давно не занимался развитием венома», — подумал Игнат. «Его усиление может пойти мне на пользу. Но, с другой стороны, веном еще не жрал себе подобных. Черт его знает, как это сработает». В этот момент он ощутил сигнал со стороны артефакта связи с консулом. Ксенос все это время пребывал в неведении и наверняка начал беспокоиться. Отойдя подальше от останков некроконструкта, чтобы не вводить венома в искушение, Игнат вышел на связь. «Ты жив!» В мыслях консула ощутилось облегчение. «Это хорошо!» Игнат ощутил легкое смущение. Если бы он потерпел поражение, то обрек бы своего наставника и напарника на гибель в пространственном закутке кошмара. «Вижу, ты понял. Я не могу тебе указывать. Но не забывай, когда от твоей жизни зависят другие, следует иначе оценивать риск», — укорил его Алазан. «Дело не только во мне. Сейчас от договора зависит судьба твоего родного мира. Ты же забыл обо всем и бросился рисковать жизнью ради сомнительной победы. Этот экзамен ты не прошел». Игнат слушал отповедь, испытывая двойственные чувства. С одной стороны, консул был прав. Игнат привык бросаться в бой, очертя голову, словно адреналиновый маньяк. Сейчас, пока не разрешится дело с хозяином перекрестка, он не имел права умирать. С другой стороны, именно в бою мужчина остро ощутил, что решение и в целом путь, предлагаемый консулом, не подходит ему. Игнат не желал становиться безумным хаоситом, но и закрепощать себя многочисленными правилами и уставом, как это делают слуги порядка, было чуждо его сути. Человеку еще предстояло найти какую-то свою философию, что даст ему направление для движения. «Алазан, взгляни на это!» Отвлекаясь от размышлений, Игнат отправил мыслеобразы добычи. «Эссенция — это редкий материал превосходного качества», — чуть помедлив ответил его наставник. «Она очищена от ментальной грязи и воли первостихии, что исключает побочные эффекты». «А как ее использовать?» — спросил Игнат. «Спектр применения широк», — ответил Ксенос. «От редчайших лекарств и артефактов до укрепления своего тела». Игнат ответ порадовал. Но было еще кое-что. «А с останками что? Я могу скормить их симбионту?» — спросил он. «Твой питомец — это живая аномалия», — сказал консул. «Я тебе уже рекомендовал избавиться от него. Не берусь говорить о последствиях подобной кормежки». «Хорошо», — разочарованно ответил Игнат. На этом он разорвал связь, вновь оставшись в одиночестве в выгоревшем чертоге. «Ладно», — произнес он после паузы, обращая внимание на Венома. «Ты все-таки полезный. Надо тебя награждать». Игнат дал симбионту разрешение. Тот среагировал за долю секунды, рванув к останкам. Одним махом Веном загробастал черную субстанцию вместе с остатками костей конструкта и замер, словно зверь, боящийся, что добычу отберут. «Давай, жри», — успокоил его Игнат. «Но смотри, если учудишь, пеняй на себя». Подойдя ближе, он вгляделся в процессы, происходящие в симбионте. Энергия, насыщавшая остатки некроконструкта, расходилась по его телу. Хоть Веном и не имел сознания и разума в полном смысле этого слова, но в этот момент явно излучал удовольствие. Игнат приготовился ждать. Но Веном пожрал свой обед почти мгновенно. На смену эйфорическому состоянию неожиданно пришел сигнал сильного голода от симбионта. «Так, он поглотил энергию, и теперь ему нужна плоть для перестройки и усиления себя», — понял Игнат. Мужчина машинально огляделся, но ничего подходящего для Венома в округе не нашел. Тем временем его питомец транслировал чувство голода все настойчивее. «Еще немного, и он начнет на меня зариться», — с беспокойством подумал Игнат. В этот момент его взгляд упал на скелет зверобога, тот, что состоял из какого-то кристалла. В какой-то мере это тоже был материал для построения, да не из последних. Игнат на всякий случай применил идентификацию. «Органический материал метасущества. Кости. Напитанный энергией материал». Никаких дополнительных сведений, предупреждающих об опасности применения, не содержалось. «Должно подойти», — подумал Игнат и обратился к Веному. «Эй, иди попробуй это». Повинуясь приказу, симбионт переместился к скелету башка. Подобная пища была непривычной для него, поэтому он приступил к трапезе с некой долей неуверенности. «Грызи посильнее, не стесняйся», — пошутил Игнат. Подбадривая симбионта, он не особо был уверен в успехе, но внезапно дело пошло. По мысли связи человек отчетливо ощутил, что пусть и медленно, но веном растворяет костную ткань существа, агрессивной для него стихии, и поглощает ее. «Да, вот теперь точно придется подождать», — подумал Игнат. Он отошел к ближайшему саркофагу и, охладив камень, сел на него, продолжая наблюдать. Процесс шел медленно. Все же кость зверобога была крепким материалом. Наблюдая за этим, Игнат вскоре заскучал. Его мысли пробежались по прошедшему бою. «Спрятанная в кошмаре некротварь сыграла великолепную роль», — подумал Хаосит. Решение стравить монстров пришло к нему после рассказа консула. В мирах силы стихии, особенно противоположные, вели непримиримую вражду. Поэтому, едва завидев зверобога, проводника энергии жизни, некроконструкт посчитал его главной целью, даже не обратив внимания на Хаосита. «Доступ к кошмару определенно дает невероятные возможности», — продолжал рассуждать Игнат. В отдельных карманах этой реальности он мог держать что угодно и кого угодно. В голове тут же возникла идея, подчерпнутая в прошедшем бою. Он мог бы собрать в кошмаре орду тварей и при необходимости отправить их на врага. «Аура присутствия, рассеянная на поле боя через ретранслятор, помогла бы мне контролировать их», — продолжал он рассуждать. «Его способности уже достигли такого уровня, что могли синергировать друг с другом, образуя новые способы применения. Загвоздка, как и всегда, была в одном — в нехватке времени и возможностей для освоения этих сил». Игнат увлекся рассуждениями о применениях способностей. Когда он вновь обратил внимание на Венома, тот уже пожирал половину скелета. Явно приспособившись к костной ткани, он нашел способ растворять ее и поглощать в быстром темпе, и теперь стремительно доедал свой обед. Довольно быстро покончив со здоровенным скелетом, Веном, однако, почти не прибавил в размере. Игнат пристально наблюдал за симбионтом, ожидая, что тот сделает дальше. Но, излучая довольство, тот просто замер, кажется, впав в спячку. При этом в его теле происходили процессы, суть которых была непонятна человеку. «Интересно, что из него выйдет?» — подумал Игнат, идентифицируя монстра. «Искаженный хаосом. Веном. Искусственно выведенное существо. Уровень силы — 43 уровень. Дары и особенности не определено. Способности не определено. Статус эволюционирует». «Ничего не понятно», — отметил Игнат. «Но очень интересно». В этот момент прямо на его глазах уровень Венома повысился на 1, достигнув 44-го. В целом суть была ясна, но вот что получится из симбионта. Сможет ли он и дальше выполнять свои функции? Веном и даруемые им способности уже стали привычными для Игната. Отказ от них означал серьезное ослабление человека. «Если подумать», — произнес Игнат, вставая со своего сиденья. «Если я могу направлять свое развитие, то, может, получится задать и вектор для симбионта?» По факту Игнат был хозяином симбионта, которому тот подчинялся. Значит, такая возможность должна быть. Думая об этом, мужчина закрыл глаза и сконцентрировался, обращаясь разумом к Веному. Что делать дальше, для него стало вопросом. Монстр не имел собственного сознания, с которым можно было войти в контакт. «Остается только транслировать образы тех изменений, что я хочу получить», — подумал Игнат. «А он должен подчиниться и принять их». Правда, здесь встал новый вопрос. А какие, собственно, изменения он хочет? Задать вектор, по которому будет двигаться развитие монстра, было совсем непростым делом. Удачное решение даст мощный прирост сил для Хаосита, а ошибка будет грозить потерей эффективности или даже смертью в критический момент. «Так, он пожрал скелет зверобога», — подумал Игнат. «Прочная костная ткань может дать хорошие способности к защите». «Защита и выживание — это то, чего никогда не могло быть много». Подумав, Игнат решил двигаться этим путем. «Веном будет его щитом, тем более недостатков поражающей мощи у него уж точно не было». Решив так, мужчина начал транслировать ментальные образы на симбионта. Почти сразу он ощутил, что Веном действительно их поглощает, а значит, дело, возможно, пошло. Игнат полностью сконцентрировался на своем жидком напарнике, желая как можно более эффективно передать свои желания. Сосредоточившись на этом процессе, он охватил вниманием все тело симбионта. Утомленный после битвы разум задел хранившийся в нем фрагмент памяти. И только в последнюю секунду Игнат осознал, что происходит, но было уже поздно. Вспышка озарила его сознание, утягивая разум в остатки чужих воспоминаний. Он ощущал себя творцом, любующимся на собственное произведение. И было оно столь идеально, что едва ли когда-нибудь выйдет создать лучше. Это был венец, высшее проявление гармонии, баланса и завершенности. Вокруг распростерся целый мир. Золотистое небо украшали легкие перистые облачка. Под ними растянулось великолепие лесов, полей, рек и морей, ну и, конечно, населяющая его разумная цивилизация. И все это пребывало в идеальном порядке. «Я победил хаос», — произнесли его губы. «Отныне и навсегда я есть порядок». Сколько гордости и самолюбования он испытывал в этот момент. И не мудрено, он сделал то, что не под силу целой стихии. Впрочем, еще на заре своего роста он понял, что первостихии подобны своре слепых диких зверей. Да, они сильны, но без хозяина вся их мощь будет направлена лишь во зло. «И эти глупцы поклоняются им», — произнес он с легкой насмешкой. «Но всадник не должен поклоняться ездовому зверю». Он вновь обратил внимание на округу. То было доказательство его правоты. Мир окончательной победы порядка над хаосом. Словно еще раз, желая убедиться в своей правоте, могучее сознание озарило своим вниманием округу. Он проделал великую работу. Придя в грязный мир с разрушенной экологией и нищим населением, он сотню лет облагораживал и развивал все это. Были побеждены войны, голод, болезни. Население получило образование, а их владыки усмирили свои амбиции. Наука стала во главу угла, а невзгоды ушли в небытие. И вот в год наивысшего благоденствия, когда целая цивилизация восторжествовала, достигнув пика баланса развития и гармонии с окружающей природой, он сделал завершающий ход. Остановил это все, навсегда запечатлев победу порядка над хаосом. Пока могучее сознание испытывало эстетическое удовольствие от созерцания, второй гость ощущал все больший диссонанс. Он видел природу, застывшую в одном миге, целую цивилизацию, где все замерло на одном месте. Это была не просто заморозка, но полная остановка энтропии на отдельно взятом участке пространства. То есть фактически остановка времени. «Безумие», — произнес Игнат, наконец полностью осознавая себя. «Это безумие». Он был шокирован. Даже осознать мощь, которой должно обладать существо, для того, чтобы сделать подобное, было затруднительно. Некто, глазами которого человек наблюдал, будто ощутил незваного гостя. Рывком Игната выбросило из тела, а в следующий момент он взглянул в глаза, таящие в своих глубинах океаны силы. «Кто ты?» — задал вопрос удивленный Титан, кажется, искренне не понимая, что происходит. А потом все погрузилось в темноту.